Только после смерти поэта друзья собрали его произведения, как разбросанные по разным журналам и альманахам, так и оставшиеся в рукописях, и издали в двух томиках стихотворение в 1829 году и прозу в 1831 году. Ни одной книги со своим именем не увидел и Добролюбов. Первое собрание его сочинений в четырех томах вышло в 1862 году и было подготовлено к изданию Чернышевским. Умер Добролюбов в ноябре 1861 года, а в июле 1862 Чернышевский был арестован. Редактор проделал сложнейшую работу в рекордно короткий срок. Эти четыре томика сочинений Добролюбова — свидетельство великой дружбы двух замечательных русских критиков. Впрочем, удел критика — журнальная и газетная статья. Какие, например, книги со своим именем увидел при жизни Белинский? Всего две — «Основание русской грамматики для первоначального обучения», труд молодого Белинского, напечатанный им в Москве в 1837 году в количестве 2430 экземпляров, и брошюра «Николай Алексеевич Полевой», изданная также самим Белинским в Петербурге в 1846 году. Причиной появления последней брошюры является то обстоятельство, что автор ее, как известно, с 1 апреля 1846 года прекратил работу в отечественных записках Краевского и до перехода журнала «Современник» в руки Некрасова и Панаева не имел места, где напечатать готовую статью о Полевом. Злободневность статьи проходила, и Белинский напечатал ее отдельной брошюрой, весьма скромной на вид. Оба издания, и «Основание грамматики», и брошюра о Полевом, крайне редки, так как мало кем сохранялись. Тем драгоценнее эти прижизненные памятки о великом критике демократии, 13 томов сочинений которого заканчиваются сейчас изданием более полным, чем 13-томное под редакцией Венгерова после его смерти Спиридонова, выходившее в 1900-1948 годах и по-своему тоже замечательное. Не увидел напечатанным главное свое творение «Горе от ума» Грибоедов. Только отрывки из комедии «Три явления первого действия» и «Полностью действия третье» сумел как-то протащить в свой альманах «Русская талия» в 1825 году Фаддей Булгарин. Комедия появилась в печати после гибели автора «Горе от ума», изданной впервые в Москве в 1833 году, причем в изуродованном цензурой виде. Существует еще два анонимных издания комедии, напечатанные либо несколько ранее, либо в одно время с изданием 1833 года. Эти издания имеются в единственных экземплярах, и история их не изучена. Скорее всего, эти издания напечатаны кем-то из типографщиков для себя, как говорят в полковой типографии, в двух-трех экземплярах. И их можно рассматривать как своеобразные разновидности списков комедий, ходивших в то время по рукам в значительном количестве. Кто-то имел возможность изготовить для себя такой список в печатном виде. В истории книжного дела это бывало. Рассказывают, что владелец типографии Суворин, пожелав прочитать какую-то книгу, напечатанную слишком мелким шрифтом, позвал своего управляющего и приказал ему срочно набрать книгу более крупную, тиснуть ее в одном экземпляре и дать ему для прочтения. Рассматривать получившийся таким образом особый экземпляр книги как отдельное издание нет оснований. Какие же книги со своим именем как автора увидел при жизни Грибоедов? Таких всего две. «Комедия в одном действии», в стихах «Молодые супруги», изданная в Петербурге в 1815 году, и одноактная комедия «Притворная неверность», переведенная с французского в соавторстве Жандром и напечатанная также в Петербурге в 1818 году. Последнюю комедию переводчики приспособили к русским нравам, поэтому Писарев в известной своей сатире посвятил обоим ранним комедиям Грибоедова такие строки –